Глава 17. Пауль поприветствовал меня радостным визгом и очередной порцией щупательцевых объятий. «Я боялся, что ты не придешь», — заявил осьминожек, устраиваясь на стуле и жадно облизываясь на гору булочек и закусок в песочных корзинках, принесенных с кухни. «Зря переживал», — хмыкнула я. «Это вообще-то мое жилье, и уезжать отсюда я пока не намерена». «Ты будешь?» Дымчатая конечность указала на поднос, а желтые глаза стали большими-большими. «Нет, ешь, это все тебе». «Шпашиба!» Пока еда исчезала в огромной зубастой пасти, я успела пролистать несколько страниц из учебника демона. Описание тонкостей местного круговорота магии плавно сменилось схематичными иллюстрациями по использованию, выравниванию и упорядочиванию энергетических потоков. Тут даже отдельная глава была под названием «Основы артефакторики». В ней тщательно описывались подходящие для амулетов материалы и технологии. Ну и, конечно, приводились векторы, направляющие, точки крепления, они же узловые центры заклятий, методы сохранения заряда. Все это вызвало у меня невольную улыбку. В нашем мире так мог бы выглядеть популярный учебник «Физика для самых маленьких» или серия «Все обо всем. Занимательная наука». Я уже прочла больше половины книги, но пока не нашла ответа на вопрос, что могло так заинтересовать Амада и Стефана, когда они рассматривали картинку из моего браслета. Пауль между тем закончил ужинать, даже крошки слезал подчистую и перебрался на мою кровать. Голову осьминог подсунул под мою ладонь, совсем как кот. «Почеши, мол, хозяйка». «Ладно, мне же не сложно». «Завтра бал», – робко заметило существо. «Можно мне посмотреть?» «Ты же говорил, нельзя, чтобы тебя увидели». «Я аккуратно, никто не заметит». Что-то в его тоне заставило меня насторожиться. Я приподнялась, развернула монстрика лицом к себе. Так и есть, глазки, все три, если быть точной, бегали в разные стороны, кончики щупалец подрагивали. «Так, что ты задумал?» «Интересно». «Пауль?» Я добавила в голос строгости. «Там вкусно». Не выдержал он. «Магия! Много! Никому не нужна! Мне нужна!» В моем мозгу ощутимо щелкнуло. Крохотный кусочек пазла встал на место. «Так ты магией питаешься?» «Немножко! Иногда! Совсем не так, как другие! Не хочу, как они!» «А они? Много? Насколько?» «Пока места хватит!» Грустно вздохнул осьминог. «Им всегда мало! Надо больше! Так можно мне на бал? Пожалуйста!» Я совершенно серьезно задумалась, как же поступить. Запретить живому существу кормиться – это жестоко и противоестественно. Да и не хозяйка я ему, в самом деле. Но ощущение, что ничем хорошим это не кончится, повисло в воздухе. «Слушай», – я говорила очень осторожно, чтобы не расстроить и не напугать осьминога. «Запретить я не могу, но и советовать не стану. А если тебя обнаружат? Не прибьют ли ненароком? Просто с перепугу, не разобравшись. Может, подождем пару дней и поищем тебе новое место обитания? А ты мне хоть что-то магическое принесешь с праздника? Например, блестящее, круглое, для волос. Я сегодня видел много таких, с камушками, в коробке. Тебе ее утром вручили». «Тиары и заколки?» – опешила я. «И стоп, ты что, следил за мной?» «Нет, нет». Пауль замотал половину щупалец в воздухе. «Пахло силой, вкусно очень. Я вышел посмотреть, откуда. Хорошая магия, тонкая, легкая, скоро тает. Но от нее все улыбаются и начинают обниматься. И вот так делать». Он сложил безгубый рот уточкой и издал странный звук. «Целуются?» – предположила я, не зная, плакать или смеяться. «Любовная магия, что ли?» Осьминог закивал. «Интересно, получается, на дамские украшения приворот прямо при изготовлении накладывают? Чудные дела». «Ладно, в принципе, наверное, это не намного опаснее духов, особенно если развеивается быстро». «Я только немного лизнул», – покаялся между тем Пауль. «И со списка тоже, он самый вкусный был. Тебе ведь не надо?» «Мне точно нет. Да и потом, разве на меня попало бы?» – спросила я. «А как же, обязательно». «Тогда даже спасибо скажу. Кстати, а сейчас на мне чья-то магия есть? Или на новой одежде?» Пауль прищурился, осмотрел критично сначала коробки, потом меня, с сомнением покачал головой. «Вот тут!» – ткнул он в браслет. «Но ведь ты про нее знаешь!» «Ага. Отлично. Хоть здесь без сюрпризов. У меня к тебе просьба будет. Если заметишь на мне или вещах чье-то колдовство, скажи, ладно? Потом, наверное, разрешу его слезать. Но сначала предупреди». Пауль торжественно покивал. Видно было, что доверие ему льстит. Теперь об остальном. Снимать с головок прекрасных дам блестящие цацки, фонящие магией, мне нельзя. А просить у Гвида возникнут лишние вопросы. Может, у Вирен возьму несколько магически выращенных цветочков. В конце концов, праздник же, думаю, не страшно, если тебе тоже достанется немного лакомства. Пауль разулыбался во всю пасть. Жутенько так, душевненько, да дрожи. Наведет он паники, если сам явится за вкусным. «Спасибо, ты очень добрая!» Серые щупальца облепили меня со всех сторон. «Да ладно тебе! И вообще, пора свет тушить и спать ложиться!» Праздничное утро встретило голубым небом, ярким солнечным светом и отчаянной руганью Вардена фон Майла в коридоре. Я сонно потянулась, не спеша выбираться из-под теплого одеяла. «Пусть себе шумит, у меня сегодня праздник!» И настоящий бал, даже если я буду наблюдать за ним со стороны. А еще, возможно, самый волшебный вечер за всю жизнь. Косые лучи солнца пробили комнату на вылет. За окном кружились едва заметные искорки инея, а в спальне также неторопливо и спокойно плавали редкие пылинки. Они то смешно зависали на одном месте, то начинали медленный танец восхождения и спусков, вспыхивая в лучах восходящего солнца золотом. Поверх одеяла в наглую развалился Пауль. Он мило сопел и слегка подергивал одним щупальцем. Видимо, досматривал сладкий утренний сон. «Все-то у меня не как у людей. И бал не выпускной, а свадебный. Да еще и чужой к тому же. И платье. Не платье вовсе, а брючный костюм. И даже вместо кота или комнатной собачки – осьминог. И что, если я совершенно счастлива именно при таком раскладе? Забавно, из каких мелочей и странностей может складываться общая картина?» Я блаженно прищурилась, лениво наблюдая за игрой света сквозь приопущенные ресницы. Часы пробили 7 утра. Вставать надо. Наверное. Да, точно. Громкий стук в дверь заставил меня и Пауля подпрыгнуть. Монстрик тут же кинулся под кровать. Правильно, сначала конспирация, а потом разбираться будем, кто там ломится и с чем. «Входите!» Милостиво разрешила я, убедившись, что последние щупальца втянулись под покрывало. «Ты что, до сих пор спишь?» – прощебетали фейри, влетев в комнату и зависнув под потолком. И неожиданно выдали хором. «Вставай, лежебока!» Меня причесывали, наряжали, украшали и приводили в парадный вид в 6 рук. Через 40 минут сборов я готова была принести свои глубочайшие извинения всем фотомоделям, актрисам, женам дипломатов и прочим дамам, вынужденным в силу профессии или обстоятельств каждый день вкладывать в свой внешний вид столько сил и энергии. Да мне годовой отчет, наверное, было бы легче составить, чем простоять неподвижно и не моргая, пока Тия занималась моим макияжем, а Лия – прической. А может, не надо так стараться? Ну правда, девочки. Я же не главное действующее лицо этой фантасмагории. Ты сегодня представитель Нантонийского двора. Надо соответствовать. Тогда может потрусить какой-то отводящий глаза пыльцой, чтобы до вечера продержалась. И все. Нет. Хором отозвались сестры Афлуи. Магию такого направления служба безопасности сразу распознает и обезвредит. Любезно пояснила Лия. Терпи. Приказала Тия. И не шевелись. Добавила Мия. Впрочем, когда меня оставили в покое и повернули к зеркалу, можно было только восхищенно ахнуть и замереть. Казалось, что девочки ничего и не поменяли в моей внешности, но глаза сияли лазурью, щеки – ненавязчивым румянцем, строгая прическа подчеркнула линию скул, кожа засветилась жемчужным блеском. Сдержанный и элегантный костюм превратил меня в бизнес-леди с обложки глянцевого журнала. Магия, да и только. «Нет магии!» Мысленно прокомментировал Пауль мое преображение и добавил грустно. «Принеси что-то, ладно? Вкусное, ты обещала». «Ага», – отозвалась я не впопад, все еще любуясь отражением. «Время, красотули, время», – поторопил нас Гвида. Он заглянул буквально на минуту, придирчиво осмотрел меня, повелительным жестом заставил покрутиться вокруг своей оси. «Умницы, крошки, ну что, готовы к открытию сезона?» Мы переглянулись, обменявшись улыбками. «Готовы?» «Тогда за мной!» «Ничего себе!» – присвистнула я, переступив порог оранжереи. Сказать, что зимний сад преобразился стараниями Вирен, это ничего не сказать. Гирлянды цветов, немыслимой формы арки, сплетенные из живых растений, целые картины, переливающиеся всеми оттенками желтого, алого, розового и голубого. Хотя вру, доминировал все же белый цвет, видимо, чтобы подчеркнуть тематику празднества. Среди всего этого тянулись ровные ряды сидений для гостей. Я огляделась, пытаясь найти, откуда доносится едва уловимый перезвон, и поняла, что среди ветвей раскачиваются тонкие хрустальные трубочки, поющие в легких потоках воздуха не хуже колокольчиков. Солнечный свет дробился и искрил в струях фонтанов, которых тут прежде точно не было. Не иначе Кассари постаралась. Над головами порхали сотни бабочек и мелких певчих птиц. «Тоже любуетесь?» – поинтересовался за моей спиной голос с бархатными нотками. «Сам не ожидал, что такое скажу, но я недооценивал магию дриад. Подумать только, тут все живое, дышит, растет. Совершенная красота, идеальная. В жизни такого не видела». Я завороженно скользнула взглядом по огромной нарядной поляне и повернулась к Амадо. «Здравствуйте». «С добрым утром, леди Хелен». Дракон послал мне лучистую улыбку. «Вы сегодня просто обворожительны». «Это все фейри». Смутилась я, отводя глаза. «Их заслуга. Но и Гвида тоже». «Ничуть не сомневаюсь, что они отлично сделали свое дело. Но я не о том. Ваши глаза, они светятся. Не в прямом смысле, конечно». От его пристального внимания меня в жар бросило. «Составите мне компанию. Гости начнут собираться где-то через час. Есть время прогуляться. Заодно познакомлю вас с королевской семьей. Давно пора, особенно учитывая, что вам с ними сегодня придется провести все утро и половину вечера». Он предложил мне руку, очень вовремя, к слову. «В каком смысле?» Я вцепилась в рукав драконьего мундира, как утопающий, в спасательный круг. «Мирабель вас не предупредила?» Удивился глава безопасности. «Ей, как одной из представительниц правящего дома, нужна будет компаньонка на вечер. Светские мероприятия такого уровня – то еще удовольствие. Бесконечные разговоры, реверансы, расшаркивания, скользкие темы и полупрозрачные намеки. Утомительно, даже самому стойкому дипломату подчас требуется дружеская поддержка». «Но я не смогу». Голос понизился до шепота. «Я вашего этикета не знаю. И вообще, и намерянка». «Справитесь». Уверенно кивнула Мада. «Я видел, как ненавязчиво вы помогали принцессе во время встречи гостей. У вас талант к дипломатии, Хелен. Вы быстро адаптируетесь и ловко находите решения в малопонятных ситуациях. Чем не магия? Не позволяйте робости взять верх над тем, что даровано вам природой». Я промолчала, абсолютно неуверенная в его правоте. Одно дело – заговаривать зубы юным дебютанткам и их дуэньям, совсем другое – представлять королевский дом почти официально. «Вы напряжены», – отметила Мада, мягко опуская свою ладонь на мою руку. Меня как током пробило от этого прикосновения. «Я тоже буду с вами рядом». «Со мной? Или с королевской семьей?» «Какая разница?» – блеснул глазами дракон. «Главное, что вы можете на меня рассчитывать». «Вот так. И понимай, как хочешь». Мы неторопливо шли среди роскоши сада, под ногами шуршал гравий дорожки, в отдалении щебетали птицы. Идиллия. Я невольно прикрыла глаза и вдохнула аромат цветов и влаги. Кончики пальцев приятно щекотала жесткая ткань мундира Амадо, даже через одежду хорошо чувствовался жар огня дракона. В голове мелькнула крамольная мысль, что идти вот так, опираясь на сильную мужскую руку, невероятно приятно, а знать, что такое существо обещает тебе защиту и поддержку, еще приятнее. «А вот и Ральф. Пойдем, представлю тебя». Муж Мирабель оказался почти на полголовы ниже брата и в полтора раза уже в плечах. Золотоволосый, зеленоглазый, чертовски обаятельный и совершенно не похожий на Амадо. Если от младшего веяло силой, опасностью и жаждой приключений, то старший вызывал ассоциацию со старым добрым сказочным принцем или героем голливудского кино 50-х. «Ну что, наш глава безопасности уже успел запугать хрупкую леди горой новых обязанностей?» – поинтересовался Ральф, когда обмен официальными приветствиями завершился. «Слегка. Не стала лукавить я». «Не бойтесь. Все не так страшно. Нантания – не гномье царство и не леса светлых эльфов. Вот уж где традиции и протокол собраний соблюдаются неукоснительно. Думаю, уже в середине вечера вы сможете с чистой совестью отдаться танцам и развлечениям». «Я не танцую». быстро ответила, косясь на Амаду. «А, ага, но это пока», — совершенно не по принципски подмигнул Ральф. «Уверен, к ночи вы передумаете». «Вот вы где», — нагнала нас Мирабель. «Пойдем, все уже начинается». На основной полянке начали собираться первые гости. Дамы в сдержанно элегантных нарядах, кавалеры во фраках или мундирах. Высокие прически и распущенные волосы, воздушный белый шелк и пурпур тяжелого бархата, сапоги на каблуках, туфли с начищенными пряжками. У меня глаза от всего этого разбежались и пропал дар речи. Шепотки, смех, сдержанное волнение, реверансы, поклоны, восторженные возгласы, объятия. Ах, одна из дам даже прослезилась, вспомнив свою собственную молодость и участие в таком же отборе лет 40 назад. Падающие девичьи платочки, галантные кавалеры, тут же поднимающие оброненное кружевное чудо. Молодежь, как ей и положено, сдержанно шумела и растерянно улыбалась, обсуждая программу конкурсов. Наставники или родственники постарше тут же нашли более интересные темы для бесед. Торговые операции, немного политики, совсем капля сплетен. Многие мужчины, как и Амада, были при мечах. А у одного из богато одетых гномов, кажется, из тех самых завидных женихов, за поясом посверкивал отделанный драгоценными камнями топорик. «А у вас можно носить холодное оружие на светские мероприятия?» Тихонько поинтересовалась я у главы безопасности. «Не бывает драк и прочих безобразий?» «Не просто можно, а предписано протоколом», – любезно пояснил дракон. «Парадное оружие является частью очень многих видов нарядов, но, слава богам, по решению магического совета разрешено накладывать на него сковывающие чары, чем я, собственно, и занимался лично последнюю пару дней. Попробуй кто-то из гостей выхватить меч, и он будет обездвижен. Во избежание, так сказать». «А вы сам?» «А я не гость», – невозмутимо отозвался Амада. «Как и дворцовая стража, к слову». В этот момент заиграл небольшой струнный оркестр. В толпе мелькнули радостно-счастливые мордашки сестер Афлуи. Гвида обнаружился в стайке восторженно щебечущих дам. Бернард обрадованно махнул нам рукой издали, но подходить не стал. На пару с Варденом они командовали официантами, разносившими напитки и закуски. Мы с Мирабель чинно расхаживали по поляне, беседуя с особо почетными гостями, пока остальные понемногу заполняли свободные места. Последними, разумеется, явились король с королевой в сопровождении принца-наследника, а потом началась церемония открытия сезона.